чрезвычайный и полномочный посоль Лаосской Народно-Демократической Республики Фон Кам Интабуари, чрезвычайный и полномочный посоль государства Палестина Исмаиль Ахмад Мухаммад Хасан и чрезвычайный и полномочный посоль Исламской Республики Иран Мансур Чабош прислали Ким Чен Ыну корзины цветов и письма, чтобы поздравить его с избранным председателем Госсовета КНДР. Корзины цветов и поздравительные письма были переданы 4 июля соответствующим работникам.